Специально для проекта СВИД читает Владимир Радько. Студия Баюн. Любовь Котова. Щенок. Музыкальное сопровождение Владимир Радько. Сталкер ходил по зоне давно. Не сказать, что излазил ее всю вдоль и поперек. Кто такое про зону скажет, тот без вариантов врун первостатейный. Но видел и знал многое. Артефакты торговцу приносил редчайшие. За версту чуял самые коварные аномалии и охочую до человеческого мяса местную фауну. С группировками, в которые люди так любили объединяться, не ссорился. Даже сектанты, по слухам, не трогали его при встрече. В общем, сталкер был удачливый и далеко не бедный. Построил домик в ближайшем от зоны населенном пункте. Обставил его современной техникой, сигнализацию провел, все как полагается. И, казалось бы, пора на этом успокоиться, осесть на одном месте, не испытывать больше судьбу. Но что-то не давало. Что-то тянуло сталкера в зону снова и снова. И ведь прекрасно понимал, что из очередной ходки может не вернуться. Но в доме не сиделось, словно не хватало дому. Чего? Этого он не знал. Ясное ночное небо в зоне было явлением крайне редким и оттого для сталкера еще более ценным. В такие ночи он устраивался на ближайшем холме и часами смотрел вверх, забывая обо всем. Большая медведица, дракон, Кассиопея завораживали и не давали отвести глаз. А уж полная луна и вовсе наполняла сердце светлой тоской. Вспоминалось детство и лето, год за годом проводимое в деревне. Тогда еще были живы бабушка с дедом, а он, маленький мальчик, знать не знал, что наступит однажды время, когда все изменится. Рядом раздался писк, и сталкер, мгновенно спустившись на землю, схватился за ружье. Но это оказался всего лишь щенок. Щенок дикой собаки, которых в зоне сменилось уже не одно поколение. Отвыкшие от человеческой ласки, привыкшие рассчитывать только на себя и свою стаю, эти звери стали опасными противниками. Много людей погибло в схватках с собаками, но и собак было убито немало. И обязательно на месте погибшей стаи появлялось новое. В зоне давно и прочно было забыто, что собака – друг человека. У сталкера зачесались шрамы на руках, оставленные в свое время особым свирепым псом. Ружье поднялось словно бы само. Палец привычно лег на курок. Секунда, еще одна. Но в детстве у него ведь был точно такой же щенок. С такими же разъезжающимися лапами и смешным выражением удивления на мордочке. И даже пятно вокруг левого глаза было точь-в-точь. Сталкер даже помотал головой. Стоп. Это щенок дикой собаки, и вырастет он в дикого пса. Сколько волка не корми, и так далее, и тому подобное. О чем тут думать? Ружье поднялось вновь. Но в этот момент щенок, который вправду еле держался на коротких лапках, добрался-таки до странного существа и лизнул первое, что оказалось под носом. Он был голоден, а здесь вкусно пахло едой. Колбасой, но этого щенок, конечно, не знал. Сталкер изогнул бровь. Щенок увлеченно грыз ствол ружья и возмущенно тевкал, не понимая, почему ему невкусно. Кружок колбасы с едва надкушенного бутерброда перекочевал гостю под лапы и был съеден мгновенно. Также мгновенно исчез и второй кружок, и третий. Наевшись, детеныш прижался к теплому большому существу и уснул. А сталкер уже забыл про звезды, смотрел теперь только на щенка. И на душе у него тоже становилось тепло. В свой дом сталкер вернулся с щенком за пазухой. И только глядя на то, как его находка лакает молоко, забравшись в миску едва ли не всеми лапами, понял, наконец, чего его жилищу не хватало. Тепла. Но не того, которое вырабатывают обогреватели. Душевного тепла. А его у сталкера теперь было хоть отбавляй. Удивительное дело. В зону ходить сталкер не прекратил. В конце концов, в другой жизни он себя давно уже не представлял. Но делать это стал гораздо реже, ведь теперь дома его ждут. Стоит отворить калитку, и двор оглашает радостный пёсий лай, и пушистый собачий хвост крутится так, словно дружок вот-вот взлетит. И сталкерское логово превращается в уютный теплый дом. Даже если на улице зима, а печку еще только предстоит растопить.